Ну их осталось-то не больше пары десятков на всю империю. Хочешь, познакомься, данные есть. Похлопал я по терминалу. Так вот, вызвать главу рода на дуэль нереально. По крайней мере на приеме, в его доме, по старым укладам, да и по теперешним. Воевать с сокольничьими. Не уверен, что мы сейчас потянем. У них полноценная армия, с тяжелой техникой. То есть потянем, скорее всего, но, жертвы. Да, чудовищные жертвы, не уверен, что от гаражных останется хотя бы половина. Не говоря о том, что претензии у этих были только ко мне. Ну и даже если бы они позвали нас из простого интереса, то следов мы не оставили. А вырезанные без объявления войны, это и по старым укладам преступление, да и в целом, не слишком этично. Понятно, протянула Глория, поднимаясь. Марк, я направлюсь по своим делам. Будь осторожна, пожелал я, потому что свои дела Глории, это ее месть, и осторожность точно не помешает. Ну а я направился в мастерскую, правда не успел зайти, как ко мне подошел Федя, с очень странным выражением на физиономии, и папкой, которую он теребил в руках. Серьезные проблемы, сразу уточнил я. Да, нет, черт знает, Марк, но точно, проблемы, узнал вчера, решил не беспокоить. В общем вот, протянул он мне папку. «Угу, протянул я, разглядывая бумаги. «Понял. По своим каналам узнал, Федь?» «Да, спасибо. Ни за что. И слушай, Федь, мы с тобой говорили о корпорации». «Ну да, и она будет», — широко улыбнулся я. «Только мне надо поработать. Не мешаю. И держись, Марк». «Спасибо», — ответил я ему вслед. Присел на верстак, задумался, барабаня пальцами по тискам. «Бешенство. А да, бешенство у меня было такое, что оно само себя поглотило. Разум менталиста буквально запаниковал, ощутив волну эмоций, и остановил, заблокировал, сковал волну эмоций. Это, кстати, надо будет выправлять и компенсировать, подобное подавление даром не дается, но с этим разберемся позже. А пока, Икси. Да, Марк, ты знала, утвердительно произнес я, узнала за час до вашего возвращения, Марк. Федор попросил не беспокоить вас до утра, дать отдохнуть. Я нашла это резонным. Умница, Икси. Шутите? Нет, саркастично издеваюсь, пояснил я. Икси, если ты еще раз примешь решение за меня, последствия тебе не понравятся. Марк, я, из лучших побуждений, но это не важно. Ты разумная и со свободной волей. И в случае, если ты еще раз навяжешь ей мне, прямо или косвенно, тебе придется столкнуться с последствиями. Я поняла вас, Марк. Кстати, а ты поняла, что этим умалчиванием нанесла мне оскорбление, уточнил я. ХММ, вы имеете в виду, что отказала в разумности, но это не так, так, иначе бы ты не произнесла это сейчас. Кстати, Марк, да, Икси, насчет разумности, вам понадобятся новые тиски. Да чтоб, уже с эмоцией высказался я, смотря на глубокие, как бы проплавленные следы от пальцев на тисках. Ладно, один-один, но больше не умалчивай важных новостей. Я разберусь, как мне на них реагировать. Не буду, Марк, обещаю. Но что вы думаете делать? Я думаю думать, честно ответил я, и даже воплотил свой ответ в реальность. Думать о том, кто такой шустрый подложил мне такую свинью, можно долго. Но тут, в отличие от ситуации с окольничьими, ситуация не просто склоняется, а орет громким голосом. Корпорации, те самые, которые приперлись в Нижний. Именно им чертовски невыгодно возникновение у нас корпораций. Как минимум потому, что империя терпит их в Нижнем потому, что кто кроме они. А возникновение корпораций в Нижнем автоматически приводит к тому, что никакие поблажки относительно населения Нижнего им не светит. То есть за незначительный побочный ущерб, да даже за смерть представителей банд, их могут основательно нахлобучить. В принципе это, как бы, действует вообще по Нижнему, только никто не соблюдает. Но корпорации тут, на особом контроле. Так что появление корпораций «Гараж» либо приведет к огромному росту взяток, либо к тому, что они просто свалят из Нижнего. Ну и повышение у нас возможностей, легализация. В общем, источник этого выверта с вероятностью в 99% понятен. А вот что делать, вопрос. Обвинения против меня, тоже появившиеся в жандармерии, я могу также игнорировать, апеллируя к дворянскому достоинству. Там обвинений может быть тысячи, вот только для воплощения их в судебный процесс, да просто арест или задержание, нужны не подозрения, а принятые судом, а в моем случае, высшим трибуналом империи доказательства. И то, что не подкупить этот орган, не сфабриковать эти доказательства у козлов не вышло, гарантированно, потому что подобные обвинения должны быть направлены в трибунал. А вот с гаражными, бригадиром, Семенычем и несколькими другими не входящими прямо в банду, все гораздо хуже. Сотни судов, по каждому обвинению, годы, если не десятилетия, при том, что гарантий беспристрастного судебного разбирательства нет. А без очистки этих обвинений канцелярия финансов просто не сможет, даже если захочет и упрется рогом, признать корпорацию «Гараж». Но, ХМ, а это шанс, а точнее даже выход, по крайней мере на первый взгляд. «Икси, подключайся», из-за терминала бросил я. «Хорошо, Марк, но в чем это сможет помочь с корпорацией? Увидишь», оскалился я. «И постарайтесь с рукожопом найти автора этого сюрприза. Думаю, он будет почетной первой целью». Поработали с Икси около часа, и настроение у меня исправилось и без ментальных тисков. Это был шанс, довольно высоковероятный. Правда, тоже не без подводных камней, но не имея гербового пергамента, будем писать на стальной фольге. И я уже было думал вернуться к делам, как вдруг раздался звонок. «Барон Вяткин», — хмыкнул я, поднимая трубку. «Приветствую вас, граф. Вот, выдались у меня несколько свободных часов, так что я решил воспользоваться вашим любезным приглашением. Приветствую, барон. Хорошо, когда вас встретить? Все же настаиваете на встрече?» «Именно. Мой кортеж будет у 14-го КПП через 3 часа». «Прекрасно, вас встретит. До встречи, барон Вяткин». «До встречи, граф Мехов. Ну, в любом случае и в любом исходе не лишнее. Стальная вязь, интересный партнер, с сетью представительств. И сам Вяткин редкостно приятный человек, особенно на фоне большинства аристократов, с которыми я имел дело. Отдал несколько распоряжений, возможно, несколько излишних, но в данном случае пыль в глаза не лишняя, я говоря о том, что те же карпы могут как-то узнать об этом визите. Не через гараж, но, например, через пропускной пункт, а, скорее всего, от каких-нибудь стукачей Вяткина. Они даже у нас изредка заводятся, паразиты, а его торгово-производственный дом, совсем не военизированная организация, ну и занялся делами, и тут сигнал тревоги, ну совсем кто-то охренел, двинулся к терминалу, тревога от 5 бойцов, патрульных на свалке, повреждения броневика, заперлись, отстреливаются, машины с символикой корпораций, даже не наемники, вот точно охренели, но что им в отсутствие мозгов ударило-то, вот вообще не лезли же к свалке до сих пор, а сейчас, гробит подвески по, ну все равно идиоты, конечно, не настолько, как мне показалось сначала, какой-то аналитик или их группа просчитали скорость нашей реакции, и система наблюдения, как самое вероятное объяснение, напрашивается, ну, если аналитик умный, само собой, ну и решили попробовать покусать, и это, вообще-то, довольно неприятно, потому что камер на свалке у нас не только ни черта нет, но и черта с два их там поставишь, те же собиратели растащат, как хабар, возможно оставив на месте стыренных камер искреннее спасибо неведомому меценату, тут разве что сеть воздушных дронов, но это потом, а сейчас, нужна максимально быстрая и жесткая реакция, чтобы у карпов дурная идея гадить на свалке пропала. Но машинам от гаража двигаться хоть и быстро, но недостаточно. Отбарабанил Феде и силовикам. Я займусь и стал в трансе просматривать наличные силы. И, а почему бы и да, хмыкнул я, начав раздавать указания. А потом ухватился за ведерко воздушной кукурузы и, похрустывая, расположился за монитором с выведенными трансляциями. В центре были камеры обездвиженного броневика. Корпораты вокруг роились, стреляли и подпрыгивали на препятствиях. А я еще секунду подумал и направил указания и часть телеметрии водителю. «Думаете, Марк?» – озадаченно уточнил Искин. «Иногда», – погордился я, – «любуйся, зрелище должно быть редкостным». И не обманул. На камерах броневика стал прекрасно виден огромный, вращающий колесами самосвал, обрушивающийся с 4-метровой высоты на кружащих карпов. Вообще он для такой акробатики не слишком приспособлен, но шел он сейчас за поставками, порожняком, и разгон, с учетом трамплина мусора, позволило самосвалу совершить прыжок, а сминающиеся под гигантскими колесами броневики карпов, обеспечили мягкое приземление. Три броневика просто превратились в лепешки, один, наполовину, и несколько просто врезались, не успев затормозить, в огромное препятствие, а самосвал, тем временем, заработал как оружием из турелей, так и колесами, перекатываясь через врезавшихся и потерявших ход, и вышло чертовски эффективно. Появившиеся через несколько минут броневики втопили вслед улепетывающим бронеавтомобилем. которых осталось меньше четверти от нападавших. Не упустите их, Олег, напутствовал я старшего. Ей, Марк, хер они от нас уйдут. Азартно откликнулся командир бойцов. Ну а я удовлетворенно откинулся в кресле, похрустывая остатками попкорна. Марк, это было очень эффектно, отметил Икси. Но вы понимаете, что самосвал, не боевой транспорт. Прекрасно понимаю, Икси. Теперешнее решение было связано с тем, что у Карпов просто нечего было противопоставить самосвалу. Была бы у них техника потяжелее, то и самосвал просто подождал в сторонке. Окрестности 14-го контрольно-пропускного пункта в Нижний город, Новгород. Барон Вятский сидел на широком диване просторного бронетранспортера, ставшего чем-то вроде передвижного переговорного пункта и транспорта главы торгового дома. Подобный милитаризм был вполне оправдан, многие партнеры Вятского находились в весьма опасных местах, подчас не слишком близко к Новгороду. Хотя в Нижний город этот бронетранспортер, как и шестерка броневиков сопровождения, попал в первый раз. Но, тем не менее, Вятский был вполне уверен как в бойцах торгового дома, так и в технике. Да и его собственные, не сказать, чтобы небольшие силы не стоило списывать со счетов. Напротив Вятского сидел его сын, парень лет 15, с интересом смотрящий то вокруг, то на трансляцию внешних камер, а по правую руку, глава безопасности дома, Филипп Борисович, не скажете, а чего мы тут ждем, обратился безопасник к Вятскому, на которого устремился и взгляд сына. Пригласивший нас прислал охрану, ответил Вятский. Нам, усмехнулся безопасник, бандиты на криво сваренных пикапах, отказываться от охраны было бы нелюбезно, пожал плечами Вятский. Ну, вам виднее, Филипп Борисович, а от этой охраны мы, если что, отобьемся, заверил безопасник с улыбкой, которая померкла буквально через несколько секунд. Из-за дома показалось два средних колесных танка и десяток броневиков сопровождения, явно не с пулеметными, а чем-то посерьезнее в башенках на крышах. Безопасник дернулся к коммуникатору, но опустил руки. Это встречающие, Филипп Борисович, с явно слышимой надеждой уточнил он. Судя по гербам, да. И что скажешь, Денис? Честно скажу, Филипп Борисович, уже не уверен. Значит, положимся на порядочность моего будущего партнера, пожал плечами Филипп. Там более что подозревать его в злом умысле нет никаких оснований. Кроме бронетанкового полка в Нижнем городе, негромко пробормотал Денис себе под нос, на что Вятский пожал плечами. А он и правда герой войны, отец? Вдруг спросил парень. Судя по наградам, да. Хотя и пробыл там недолго. Тем временем бронетехника окружила броневики сопровождения, вышла на связь, и через минуту внушающий уважение одним видом караван выдвинулся по направлению к гаражу. Глава 12. Вятский, как и говорил, приехал сам, но удивил два раза. Первый раз, когда Икси определила, что вышедший из лимузина молодой парень, его сын и наследник, даже не знаю, лестный жест доверия, но нижний. Хотя, если подумать, то сопровождение Вятского более чем сильно. Это у гаражных фактически полноценная армия, а таких банд – единицы. Не говоря о том, что среди этих единиц агрессивных придурков просто нет. Хитрые и коварные, каждый первый, но вот придурки просто не развились бы до того уровня, когда средства и развитие позволяют заиметь достаточную военную силу. Но все равно, как по мне, Вятский излишне рисковал. Хотя это и не мое дело. Разве что в Нижнем его не помешает прикрывать, конечно, если договоримся. Ну и второй раз барон удивил, когда решительным жестом отказался от сопровождения охраны. Это, в отличие от первого пункта, было полностью оправдано и логично. Наблюдаемые им силы гаражных немножко намекали, что от нескольких вояк просто не будет никакого толку. А вот конфликтная ситуация на пустом месте вполне может возникнуть. Но логично-то логично. А вот подобные поступки и выводы редки среди людей, и наводит на мысли, что, возможно, Вятский не настолько сорвиголова, чтобы рисковать собой и наследником. Но это не точно, да и не слишком важно, по большому счету. Добрался с сыном до мастерской, поздоровался, представился уже известным мне именем Филипп, представил сына, парня лет 16, Кирилла, и сходу перешел к разговору о закупке металлов и сложных металлоконструкций, и лицо держал он достаточно хорошо, да и артефакты на нем, блокирующие активный ментофон были, но недостаточно хорошие, будем честны, про сына и вовсе можно не говорить, с распахнутым ртом и выпученными глазами он не стоял, но его попытки держать лицо могли вызвать разве что улыбку. Короче, оба они зыркали на мастерскую и немножечко хренели от обстановки, что, в общем-то, понимаемо. «Что ж, господин граф, ваши расценки, качество товара и сроки выполнения меня более чем устраивают. Со сроками, конечно, хотелось бы быстрее», — вопросительно взглянул он на меня. «Никак, господин барон», — покачал я головой. «Принцип нашей работы — выполнение принятых на себя обязательств. И смещать сроки другим заказчикам ради ускорения вашего заказа мы не будем. А при увеличении закупочной цены...» Прищурился Филипп. «Нет, это принципиальный момент. Несмотря на некоторое личное неудобство, позвольте выразить вам свое одобрение и восхищение, барон. Подобная принципиальность – большая редкость по нынешним временам. Позволяю», – ухмыльнулся я. «Простите, выражайте». «Выражаю», – со смешком ответил Филипп. «Кстати, господин барон, я настаиваю на контрактном закреплении наших деловых взаимоотношений. В бумаге, господин граф, именно». «Только за», — кивнул барон. «Признаться, я опасался, что придется настаивать на подобном. Правда, есть один смущающий момент, и какой же, при неисполнении кого бы то ни было из нас, я сомневаюсь, что мои силы смогут принудить вас к исполнению контракта. Что же касается вас, вы и вовсе беззащитны. Если считаете так, барон, то может попробовать обмануть, но я крайне не рекомендую. Хм, хорошо, и лично я... И наша компания не намерена вас обманывать, дополнил я. Это не только неэтично, но и нерационально. Мы ориентированы на долговременные контракты и репутацию нашей компании. Понимаю. Правда, когда Филипп стал готовить бумаги, меня заинтересовала стопка, извлеченная из саквояжа и переданная сыну. Судя по тому, что я видел, про камеры скромно промолчим, заключенные контракты. И вероятность того, что Филипп таскает с собой контракты, забыв из в саквояже, видится мне минимальной. Ну а так как то, что документы не были названы секретными или тайными, а находились мы в моей мастерской, смотрел я на них, не скрываясь. Вас заинтересовали контракты, граф, отвлекся от составления своей части контракта барон, поймавший его взгляд. Скорее сам факт их наличия у вас тут, насколько я знаю, ваша компания «Стальная вязь» сотрудничала только с гаражом. Просто любопытство, не более того. Пожал я плечами. Секрета никакого, мы закупаемся рядом продукции у торгового дома практически на границе Нижнего, произнес Филипп. Ну а направляясь к вам, я просто решил не терять времени и заключить несколько контрактов. Кстати, вы же производите пластики? Да. Если вы не против, хотелось бы ознакомиться с номенклатурой. В смысле с торговым прайсом, с улыбкой развел руками Филипп. Вот правильно, а то номенклатуру ему подавай. Мысленно хмыкнул я, а вы, если хотите, можете ознакомиться с контрактами с моим поставщиком, явно извиняясь за оговорку, предложил Филипп. Секретного там ничего нет, возможно, найдете что-то интересное. Не откажусь, пожал плечами я, и Вятский был абсолютно прав. Я буквально через несколько секунд нашел интересное, а именно, судя по форме и составу деталей, что превозносилось как величайшее достижение, не менее трети закупок Вятского обеспечивал гараж, и не материалами, готовые, производимые нами детали продавались этими делягами втридорога, точнее, в 10 раз дороже. Если это было хоть какое-то производство, где использовали нашу продукцию, я бы, нет, возмутился бы, конечно, аппетитом, но на этом бы и остановился. Но в случае простой перепродажи с космической наценкой, в общем, я решил показать этим делягам, что путь в космос они выбрали ошибочный. Бегло набросал список по пунктам контракта, проставил ценник. «Ознакомьтесь, барон», – протянул я написанное, забирая у барона его образцы контрактов. «Ваше собственное производство, граф, оно самое, но ведь это требует весьма развитого производственного уровня. И не мастерской, ваша мастерская прекрасна, граф, я удивлен, но разговор идет о промышленных, о них самых. У вас найдется четверть часа, барон». «Само собой, а зачем? Хочу вам кое-что показать», и повел парочку на экскурсию по производствам, естественно, не всем, и даже не большей части, но более чем достаточной, причем сын барона уже после второго рабочего помещения не скрывал удивления, а на третьем, подпрыгивая, спросил: «Граф, простите, но я не понимаю, и чего же, ваше производство это же, мой сын имеет в виду, господин граф», начал тоже удивленный, но не проявляющий этого так откровенно Филипп, что ваше производство, пусть и не дотягивает объемами. Хотя в этом я не уверен, проницательно заметил он, но по качеству станков и управлению, на уровне ведущих корпораций империи, по некоторым пунктам, даже превосходит, уточнил я. Тем более, а в чем вопрос, улыбнулся я, почему вы в Нижнем, граф, ведь все это стоило, вы же могли, подпрыгивал Кириллу, да и Филиппу явно было интересно. В Нижнем я потому что мне тут нравится, господа, ответил я, и, что самое смешное, ответил честно, за последнее время у меня получилось побывать много где и собрать много какую достоверную информацию, подтвердив массу догадок, и выходило, что в гараже мне будет лучше всего. Сам формат гаража можно менять, обустраивать подконтрольную, а возможно и не только подконтрольную часть Нижнего, но тем не менее, ни верхний город, ни работа на имперские кузни, не даст той степени свободы, возможности заниматься своими делами, что гараж и Нижний, хотя я и ворчу на то, что достали инженера от дела отвлекать, самоубийцы чертовы, нет, реально, достали. Вот только в том же верхнем этих приставал было бы как бы не на порядок больше, а возможности адекватно ответить, чуть ли не в этой же пропорции меньше. Так что, зная я достоверно, что будет, направился бы в гараж не из опасений за свою молодую и высокоценную жизнь, но и ради дальнейшего развития в комфортной, ну скажем так, более комфортной, чем во всех мне известных местах, обстановке. Что ж, господин граф, задумчиво произнес Вятский уже в мастерской, пару производств мы посетили в молчании, гости, очевидно, переваривали мои слова, вы заинтересовали меня вашей продукцией, однако, не воспримите за обиду, контракты на длительные поставки я готов заключить на металл и пластик, конструкции и детали возьму пробными партиями, совершенно понятная позиция, господин барон, займемся документами, естественно, в общем, через 40 минут Вятские покинули мастерскую, и, кстати, пробные партии, это не то, чтобы выпендрешь, но понятно, что барон заинтересован в недорогом и качественном, а нам, не помешает покупатель. Судя по всему, связи у стальной вязи обширны, есть перспектива расширения, а покупатель не на материалы вне Нижнего, нас интересует. Так что после их ухода я минут на 10 мысленно выматерился, потом грязно выругался. Ну у ситуация, которая складывалась с планами, была ну вот совсем не радужная и требовала некоторого сбрасывания напряжения, а потом занялся работой со станками, потому что текущие у нас более-менее плотно заняты, а для Вятского надо производить довольно большой объем подшипников, редукторов, мультипликаторов, да и прочих сборочных узлов, и это только по механике, а так нужны еще и электронные компоненты, те же платы, эпитаксиальные полупроводники, в том числе и полимерные. Много всего, в общем, и на текущем этапе разумнее создать технологическую цепочку под клиента. Идея была разумной, а вот с осуществлением, точнее, с деталями возник некоторый напряг, который я решил, просто разобрав несколько стволов. Оружие у гаража на текущий момент явный переизбыток, его больше, чем носителей. А вот станок, на котором, кстати, вполне можно собрать часть, а то и все оружие, нужнее. В общем, вожусь себе спокойно. И тут слышу этакий приглушенный, чуть смущенный женский смех, очень характерный смех, и прежде, чем он стал торжествующим, открываю дверь, и там, естественно, стоял рукожоп, обтянулся своими, парадоксально торчащими из плечей хваталками к запорному штурвалу. «Привет», — смерил я бедствие теологических масштабов взглядом, «хотел чего-то?» «Приветствую, Марк, в общем, наверное, да», — выдал он, «это хорошо, в общем и, наверное», — покивал я. А что конкретно, Марк, вы представляете, я буквально сегодня прогуливался по барахолке и нашел телескоп, отличный рабочий телескоп на отменной КМОП-матрице, поздравляю, протянул я, просто если телескоп был отличный и рабочий, то после того, как рукожоп возложил на него свои руки, хотя не факт, часть сложной техники прекрасно сопротивлялась корпускулярно-волновой рукожопости, распространяемой программистом, например, те же вычислительные приборы разных видов и типов. Если бы они реагировали на Артемия как прочие механизмы, то программистом он бы был разве что кричащим, с расстояния не менее 100 метров от оператора терминала. Но вообще, занятно. Про телескоп Артемий говорил с, наверное, радостью и восторгом. Очевидно, хобби или что-то такое. Точно поздравляю, повторил я после обдумывания. Спасибо. Но, Марк, у меня к вам просьба. Это я уже понял и до сих пор жду. Что бы ты сказал, Какая? Мне нужна точка наблюдения, и хочется сегодня, можно? Хммм, уже всерьез задумался я. А где? У нас, все-таки, Нижний. На что Рукожоп указал лапкой практически в границу Нижнего города. Я пригляделся, стал просматривать данные и понял. Самое высокое здание в округе, клиника «Второй шанс», и оно бы вполне подошло, но... Просто этой клиникой «Второй шанс» владела весьма серьезная банда, с весьма специфическими слухами вокруг ее деятельности, да и название клиники «Второй шанс». Не всем он там предоставляется, есть такие обоснованные опасения. Ну, пожалуйста, Марк, с видом несчастной сиротки, сложив умоляющие лапки, захлопал глазами Рукожоп. Сегодня парад планет, уникальная. Ладно, будет тебе твой парад. Надеюсь, только планет, хмыкнул я, просматривая данные. Просто на крыше 20-этажного здания минимум 3 года никого не было, вообще не было, ну и никаких средств слежения не было тоже, так что можно пойти навстречу ценному сотруднику. Благо, приобретенный флайер-конвертоплан вполне работоспособен. Я даже поменял стандартный дюрально-металлопластик, повысив защищенность, а то мало ли, кому в Нижнем захочется пострелять по летательному аппарату, но при этом даже снизив вес самого аппарата, хотя боевым, конечно, я его не сделал. Небольшой винтомоторный аппарат, не чета реактивным аппаратом в скорости, но простой, надежный, ну и статусный. Помимо того, что необходимость добраться куда-то, чтобы не мешали, есть даже в Нижнем. Самая же прелесть этого аппарата была в том, что при вместимости в 4 человека он просто не фиксировался системами воздушного контроля военной канцелярии. Частными системами фиксировался, естественно, только в Нижнем таких толком и не было, разве что у меня и Карпов, а в Верхней летать абы куда и без приглашения стоило только тогда, когда пара километров от предполагаемой посадочной площадки надежно контролируется твоими войсками. Ну а долететь, высадиться, дать этому любителю парадов насладиться любимым зрелищем парни смогут. Так что флаг в руки, хмыкнул я вслед окрыленному Артемию. Даже некоторая ирония есть, в некоторой схожести его хобби и моей мечты. Впрочем, сейчас не до того. Особняк Жировых Засекиных, родовых Окольничих, Золотое кольцо, Верхний город, Новгород. Особняк Окольничих претерпел разительные изменения с момента бала. Дорогая мебель и роскошь покинула особняк, вместо этого в нем появилась простая, функциональная мебель, и не меньше сотни бойцов в тяжелой броне. Мало того, все окна особняка были закрыты тяжелыми бронеплитами, а на крыше и у обоих ворот замерли на страже механизированные доспехи. Сам же Ярополк находился в комнате тактического управления, связываясь с войсками, отдавая команды. Евгений сидел в стороне с неодобрительным лицом и, наконец, не выдержал. «Отец, почему мы не атакуем их, почему мы деремся по их правилам? Ты и вправду не понимаешь?» Взглянул на Евгения глава рода с оскорбительной жалостью. «Я не знаю, но хочу понять, и это похвально, сын. Что ж, слушай, высоцкие выбрали путь древней вражды, захватывают или уничтожают владения, войска, я знаю, но, замолчи и послушай, и мы, и они в состоянии защитить особняк, ты думаешь, ты стал непобедим?» С иронией уточнил Ярополк, на что Евгений, скривившись, помотал головой. «Хоть это хорошо, и так, ни мы, ни они не можем напасть на особняки, не имея поддержки большей части наших сил. Так не уничтожать все подряд, а, и ты всерьез думаешь, что мы и высоцкие, одни в Новгороде, союзники нет, не понимаю, какие союзники, Евгений, десятки родов пристально следят за нами, пуская алчные слюни, каждый из этих родов имеет претензии, имеющие под собой основания или надуманные, и как только мы дадим слабину, у высоцких появится мощный союзник, а то и не один, а если они, ты верно понял. И давать разрушать наши источники дохода мы просто не можем. Положим, мы заявимся к особняку Высоцких, который, если ты не забыл, крепость за городом, не ограниченные законами Новгорода. Но, предположим, победим, потеряем большую часть гвардии, силы Высоцких разрушат ощутимую часть наших владений, и нам будет просто некуда возвращаться. То есть мы так и будем топтаться. Пока, да, дальше, посмотрим. Смотри и учись, сын. В этот момент дверь центра управления распахнулась, и в него влетел взъерошенный тип в очках. «Ваше сиятельство, мы нашли». «Да, показывай», — решительно приблизился Ярополк, буквально вырвал из рук выбежавшего лист, нахмуренно рассмотрел его. «Бездельники», — вдруг рявкнул он, отвешивая вошедшему тяжелую оплеуху. отчего очки заскакали по полу. Исправить за сегодня, пересмотреть стратегию безопасности. И у тебя, Васька, 3 дня, чтобы найти того, кто это сделал. Ваша, бегом. Грохотом урагана проревел Ярополк. Отец, осторожно уточнил Евгений, опасающийся родителя в таком состоянии. Смотри, кинул лист сыну глава рода, говоря спокойно и с усмешкой. Впрочем, это было очевидно. Надо подобрать новый персонал в службу информационной безопасности. Только черт знает, откуда, задумался он. Нас взломали. Ну а откуда, как ты думаешь, эти придурки узнали про своих родичей? Предательство, выживший, выживших мы не оставляли, сам знаешь. И предательство те, кто сейчас живы, умрут, прежде чем задумаются об этом. Разве что мы с тобой... Криво усмехнулся Ярополк. «Я не знаю», — отмахнулся глава рода. «Я думаю, кто это такой наглый и...» Хотя, совсем глубоко задумался он, подошел к терминалу, где замелькали данные. Не программный код, просто сроки, действия, записи. Евгений молчал, не желая, да и опасаясь мешать отцу. «Вот гаденыш», — с почти восхищением выдал Ярополк. «Кто?» «Скорее всего, твой долг, этот самый Мехов», — хмыкнул окольничий. Не гарантированно, следы взломщики почистили идеально, просто сроки, его поведение на приеме, да и то, что он вообще пришел, скорее всего он, сын, и мы, пока ничего не будем делать, я не хочу, чтобы род Жировых Засекиных исчез из-за сиюминутной мести тому, кто и без того уже труп, совсем отец, это, и что же нам делать по-твоему, сын, сейчас, потом мы сделаем все, что нужно, мрачно усмехнулся Ярополк. Сейчас он вроде бы пробует создать корпорацию, отец, это и для нашей мести в дальнейшем не слишком хорошо, в общем, так, но и не критично, но если она развалится, будет проще, и отомстим уже сейчас, ха-м-м-м, даже если это не он, а ты учти, что это возможно, это бы не помешало, согласен, и ты уже придумал как, ревизоры, оскалился Евгений, жалобы от наших людей и деньги нужным чинушам, это, займись, бросил на ходу Ярополк, бросаясь к тревожно замерцавшему терминалу, и я займусь делом, закончив с оборудованием новой производственной цепочки, я призадумался, и ряд идей сработают так и так, вот только есть у меня еще одна идея, лишним не будет, а риск, а риска-то, выходит, и нет, икси, составь 10, нет, 20 петиций, жалоб, прошений в канцелярию финансов империи, распорядился я, и еще десяток, про запас, с удовольствием, Марк, радостно заявила Искин, и также радостно продолжила, а на какую тему, а ты не понимаешь, ну-у-у, понимаю, призналась Икси, и вы будете ближайшее время, делать мне нечего, фыркнул я, ты составляй, а я к Федору, делаю, жестокий вы человек, Марк, угу, а к кому, ко всем, торжественно заявила Икси, хмыкнув, я направился к другу, Федя, нужно отметить, сидел с философским видом и плевал в потолок, ну, точнее, плевал бы туда, если бы имел склонность к подобному идиотскому времяпрепровождению, так-то просто смотрел какое-то кинцо на терминале. «Привет, Федь, на конвертоплан до вечера не рассчитывай, а я на него и так не рассчитывал, куда мне летать?» — хмыкнул атаман. «А что случилось?» — несколько оживился он. Рукожоп попросил экскурсию. «У нас появился новый конвертоплан, а Рукожоп тебя окончательно достал?» — хмыкнул Федя. «Нет, по обоим пунктам, именно. Ну и ладно». «Ты только из-за этого отвлек меня, от просмотра смертельный умопомрачительный вираж», — ехидно озвучил я, просвещенный, что за жвачку для мозгов потреблял нынче атаман. «Да, кстати, неплохой фильм, там островная корпорация. Федь, пожалуйста, пусть это останется для меня тайной, и все-таки, контракты», — оживился он, посмотрев на положенную ему на стол папку. «Они самые, и выгодные какие», — пробормотал друг, листая бумаги. «Вот только». «Марк, у нас нет оборудования под такие объемы, уже есть», – кивнул я. «Нет, все-таки с финансами и прочим подобным у Феди действительно талант, настолько мощный, что не удивлюсь, если предварительно подготовительный этап окажется действенным. Хотя удивлюсь, конечно, но не сильно. В общем, выполнять работы мы сможем, а ты подумай над возможным персоналом. Там почти все автоматизировано, но десяток человек, хотя бы поверхностно знакомых с техникой, не помешают, а твои миньоны, заняты, отрезал я, подумал и дополнил, и миньоны миньонов, тоже заняты, и ученики миньонов миньонов, тоже, ну ладно, фыркнул Федька, подумаю, а еще есть дело, Икси, скинь скомпилированное Федору на терминал. Сделано, Марк. А что тут у нас? Заинтересовался атаман. А тут моя просьба. С вот этим, раза три в день, тебе надо ездить в канцелярию финансов. С этим, хаем, Марк, мы не сможем, сделал сочувствующую физиономию Федор. На текущем этапе, Федь, я хочу, чтобы ты их задолбал, максимально возможно. Это, усмехнулся Федя, я смогу, и это даже интересно. Вот только, плюнь на жандармов, отрезал я. Я-то с удовольствием, вот только. А что это? Уставился он на бумагу. Патент, Федь, если жандармам придет в дурные головы тебя задержать, тычь в их наглые морды патент, не поможет, Бобик позавтракает. Но не думаю, что они вообще появятся. Хорошо, кивнул друг. Но что ты задумал, Марк? Довольно интересный щелчок по носу жандармам, канцелярии финансов. Слушай, посвятил в свой план, в общих чертах, послушал холодящий душу атаманский гогот. Ну и направился в мастерскую заниматься делами. Правда, долго не позанимался, пришла Глория, чем-то довольная, деловито плюхнувшаяся мне на колени и уставившаяся на монитор терминала, где я занимался полной чушью, но, к сожалению, нужной чушью. «Марк, слушай», вдруг протянула вглядывающаяся в монитор Глория, «а почему ты не решил проблему быстро и жестко?» Хмыкнул я, «ну да, это потому, что они до 12 лет собирались меня убить, заработав на этом деньги», покивал я, «серьезно, абсолютно, так что сантиментами в адрес Мечниковых я, несмотря ни на какое родство, не страдаю, и даже не наслаждаюсь. Тогда почему? Несколько причин, Глория. Самое главное, я банально не успеваю. Я с Сахалина этого дурацкого вернулся относительно недавно, а прародитель еще там, с ним тоже разобраться не помешает. И, родственники, Мечниковы, древний и известный род, у них куча дальних родственников, подчас с сомнительным аристократизмом, но они есть. На текущий момент прародители сделали не самую глупую вещь, усмехнулся я, род в долгах, как без шелков, а шелков нет, потому что долги, именно, папаша вроде как-то зарабатывает на родовых землях, не знаю, если честно, но сам род, нищий, и никому не нужен, но, ты, наследник, сложный, обходимый момент, но обходить, это долго, и довольно немалое количество людей может посчитать, что на меня можно списать долги, а кредиторы пусть их требуют с мертвеца, но это, обходимо, конечно, но нужна подготовка, несколько недель минимум, работа с геральдической палатой, пока просто руки не доходит, а вообще я бы эту парочку прародителей не убивал, а закинул на необитаемый остров с минимум удобств, пусть посидят, понятно, кивнула Глория, в эмоциях чувствовалась, думала про родственную сентиментальщину, ну пусть думает, я не против. Настоящая причина касается только меня. Проклятый дар. Он, судя по реакциям Сивера и рядам моментов из баз, все же передается по наследству. И передался мне от этой парочки, которую я, в качестве компенсации, хочу изучить. Уже обладая знаниями, временем и технологиями, шанс понять механизм зарождения и работы проклятого дара не слишком велик. Но он есть. А генетическая линия точно имеющих отношение к нему – под рукой. Это нужно и важно не столько сейчас, сколько может пригодиться в будущем. Скорее всего, лично мне, здоровье и долголетие будет не лишним, а может и не только. Это призрачная возможность, конечно. И если не подвернется шанс все же захватить и заточить прародителей, без колебаний прикончу. Реально есть за что, не говоря о собственной безопасности, реально, работали бы так, как мне гадит. Но упускать подобный шанс неохота, факт. ХММ, отметил я довольно любопытное сообщение, выведенное мне на терминал Икси. Аукцион, всмотрелась в монитор Глория. Он самый, старый род, по прямым линиям пресекся, родич из островитян продает все и вся. А что интересного в этом? А ты не хочешь на аукцион? Ну, наверное, интересно. Но все же, довольно интересные технические решения, Глория. Сейчас патенты Колоколовых у корпорации и империи, но мне интересно, может, что-то любопытное будет. Мне, тоже, решительно вскочила Глория. Ты куда? Переодеваться, конечно. А ты подумай, на чем поедем, Марк, сообщила она, хлопнув дверью. Семейная жизнь или нет? Задумчиво спросил я сам у себя. Впрочем, пофиг. Но на этом аукционе, с распродажей всего недвижимого из особняка Колокольцевых, я точно хочу побывать. Просто часть решений, которые они применяли в своих разработках, встречались мне только в базах Валоров. Глава 13. Особняк рода Мечниковых, кабинет главы рода, Верхний город, Новгород. Алексей сидел рядом со своей супругой, с гневом и раздражением смотря на монитор. Впрочем, выражение лица Елены было скорее более гневным, чем у ее супруга. На мониторе были записи, видеоролики, изображающие Марка рядом с Глорией. «Как?» – вскричала Елена. «Эта предательница империи должна была утянуть его на дно. И даже мы не знали, кто она, этот чиновник». На этом месте она не смогла продолжить, ее дыхание пресеклось от гнева. Барышникова известна своей изворотливостью, сквозь скрежет зубов уронил Алексей. «Но то, что человек от нее специально подсунул нам на выбор девок, которые пребывают в империи. Как, если там было полтора десятка пометок? Я был готов поспорить, что и одной-то такой не найдется. И как?» – обвинительно указала она на монитор. «Да так же», – досадливо буркнул Алексей. «Как мы его женили, так и он сделал ее меховой. Так надо подать». «Нельзя», – закусила губы Елена. «Вот-вот, если проверка, то всплывет подлог с браком. Пока этого никто, кроме нас, Мечниковых, и не видит. Данных в Геральдической палате о Марке Мечникове никто не ищет. Это как бы отдельный человек. А теперь эта девка стала такой же. Кто же знал? И что делать, Алексей? Что-что похоже, хватит полагаться на посторонних», — скривился Мечников, расправляя плечи. «Я его породил, я его и...» «Погоди, Алексей», — сменился гнев на лице баронессы тревогой. «Ну что еще?» — нахмурился ее супруг. «Возможно, это и нужно, Алексей. Но не забывай, ты в Новгороде до вечера. Чертово ополчение. И еще не забывай о проблемах. Деньги. Проклятый мальчишка», — рявкнул, не выдержав. Алексей ударил рукой по поручню кресла. «Одни неприятности от него, а то дерьмо, прости, дорогая, по-иному не назову, что он мне оставил в декастре, еще разгребать и разгребать. Но ты права, сейчас просто не время. Вскоре это безобразие закончится, я вернусь и окончательно решу эту проблему. Сам, Елена, гвардия тут не подмога, и ее у нас почти нет». «Да», — скрипнул зубами Алексей, — «но я справлюсь. Когда вернусь, дорогая, буду с нетерпением ждать». «Дорогой», — ответила баронесса. «Центральный штаб картеля, подземелья Верхнего города, под границей Золотого кольца, Новгород. Помимо производственной, исследовательских и прочих утилитарных мест, подземелье картеля имело одно, небольшое, но вызывающее искреннее изумление. В относительно небольшой пещере гладко отполированный потолок покрывали повторяющие спектр солнца алхимические светильники, расположенные в виде зодиакальных и наиболее видимых созвездий. Этот планетарий освещал теплым светом небольшие плодовые деревья, кустарники, изумрудную траву, искусственные ручей и озерцо, в котором плескалась живая рыба, в основном декоративные, услаждающие взгляд породы. Также в этом саду водились мелкие животные, певчие птицы. Смысл существования этого сада в подземелье был довольно сомнителен. Кроме обслуживающего персонала, тут бывали лишь главы корпорации или их уполномоченные представители. Раз в год, а то и реже. Хотя в этом году посетители зачастили, вдыхая смысл в райский уголок. Нынешнее совещание было уже четвертым за год. «И вы хотите сказать, что мы ничего не можем сделать с этим мешающим нашим планам графчиком нищим, даже без родового особняка, бандитом, черт возьми?» — возмущалась одна фигура из полумрака кресла. «Вы представляете?» «Все представляют», — отрезала другая фигура. «Спешу напомнить, коллега, мы все несем ущерб и убытки. Панацея на данный момент фактически вышла из картеля. А вы полагаете, что это тоже этот Мехов?» — раздался третий голос. «Доказательств так и не нашли. Стиль тот же», — ответил второй. «А единственный второй фигурант в нижнем, который мешает нам, — тень». «Да, тень. Эта группа действует более локально, в одиночку. Достаточного количества взрывчатых веществ она просто не смогла бы доставить, несмотря на свой неприятный профессионализм. А я думаю, что кто-то из нас...» «Довольно уже. Мы и так потратили массу времени и сил на программу «Инквизитор». Среди нас нет того, кто мешает общей работе в Нижнем. И все-таки, повторю свой вопрос», — уже без пробивающегося в голосе возмущения произнесла фигура, начавшая эту беседу. «Вы хотите сказать, что мы ничего не можем сделать этой гаражной банде и этому Мехову, сильнейшие корпорации империи?» «Вы сами сказали про империю», — сочился сарказмом голос. «Теми силами и средствами, что мы располагаем, с имперскими ревизорами, купленными, да хоть 10 раз, никто не будет подставляться, покрывая очевидные нарушения указов канцелярии. У нас нет в Нижнем достаточных сил и средств на это, а этот Мехов использует новейшие разработки. Кстати, наши действия с жандармами дали плоды, вполне. Все известные и причастные участники этой банды стали преступниками в розыске. Правда, у меня есть сомнения, что это остановит Мехова. Очень упорный юноша, заноза в мягком месте, и тот еще урод, безусловно. Но помешать ему создать корпорацию мы не в силах. Замедлить, мешать работать в верхнем городе, да, но не остановить. Вопрос с жандармами он, несомненно, решит в считанные месяцы. Господа, а если устранить этого Мехова, в Нижнем, нереально. Нужно пробиваться сквозь его банду. В Верхнем, нужно знать, где он будет. Да и то, а вы пробовали? Да, два лучших специалиста и три результативные группы исчезли. Одна, в Верхнем городе. После этого наступила тишина, перемежающаяся негромкими досадливыми возгласами и приглушенными ругательствами. И вдруг раздался удивленный голос. Господа, мы думаем о том, что после того, как эта банда станет корпорацией, нам придется сворачивать работы, на что послышались новые досадливые возгласы. Но погодите, есть прекрасная фраза, что если нет возможности бороться, надо возглавить. Возглавить гаражную банду — хорошая шутка, послышался совсем невеселый голос. Да нет же, господа, проблема в том, что появится первая корпорация Нижнего города, которая не будет ограничена как мы, просто потому что она из Нижнего. Но создать свои корпорации, подконтрольные, из бандитов или наемников, именно, и уникальность гаражных исчезнет, просто одни из, а контролируемые нами бандитские или наемничьи корпорации не будут иметь наших ограничений. Если всплывет, что их создали и контролируем мы, то империя возложит всю ответственность на нас, господа, а если не создавать, нам придется списать все труды и ресурсы в Нижнем в пассив. Дальнейшее совещание затянулось, но, похоже, все присутствующие поддержали идею бандитских корпораций под контролем. Конечно, это требовало немалых финансовых трат, о чем были разговоры. Методы контроля этих дочерних структур – вопрос секретности. Масса моментов и нюансов. Но в целом, похоже, что в Нижней приходила эпоха корпораций. Хотя и не так, как предполагал картель, начав осуществление своей программы. Глория направилась собираться и готовиться. В принципе, в каталоге женщины, особенности, повадки и странности в моей индивидуальной базе данных была информация, намекающая на подобное поведение, даже давшая возможность спрогнозировать подобное, а не только понять после, ломая голову. Впрочем, время у нас было. По островной традиции перед продажей устраивался открытый банкет, который недавно начался, и продлится он 4 часа. Хотя мне интересно, сколько потенциальных покупателей прибудут, как и мы, к началу аукциона. Не удивлюсь, если все или большинство. В общем, пока Глория добирается до дома и возвращается, делать мне было нечего. Ну, можно было ей составить компанию, конечно. Вот только та же самая база данных категорически этого не рекомендовала, из-за высокого риска психического перенапряжения, а возможно, и психических травм. Так что я решил пройтись по гаражу, посмотреть. И сходу, не успев толком выйти из мастерской, получил чувствительный удар под глаз. И если бы не сработавший имплант Суктум Вита, который щит жизни, то на аукцион я бы поехал, радостно светя фонарем под глазом. Первая мысль была почти панической. Ну, естественно, тотчас после того, как я удостоверился, что в округе нет злобного агрессора. Так вот, мысль о том, что все мои многочисленные наработки, щиты и защиты, накрылись медным тазом, ну или рукожопом, а я и не заметил. Впрочем, через секунду, уже в трансе, я успокоился. Щиты пропускали то, что не могло причинить вреда мне и технике на мне, как раз с учетом суктума. Иначе энергии на них не напасешься, да и при работе могут возникнуть сложности. Кстати, именно в трансе мне пришла в голову интересная мысль. Все же встряска способствует работе мозга, как ни крути. Мысль насчет того, что мою неприятность со слоем фибромышц под одеждой можно нивелировать тем же щитом жизни. Вполне подходящий для этого инструмент, правда совершенно не приспособленный для такого действия изначально и не имеющий нужных управляющих элементов. Но ментализм, при должных усилиях, подготовке и тренировке, в общем, надо будет заняться, при возможности. Но это вопрос будущего. А сейчас проблема настоящего. Какой злокозненный говнюк устроил покушение посреди гаража, На мое ясное око надо этот вопрос выяснить, говнюка покарать. И кто это, я знаю уже практически наверняка. Просто траектория косточки от абрикоса была практически нереальной, как оценил я, просматривая увиденное в трансе. Она пролетела через воздуховод, что практически невероятно, сделала не менее 6 рикошетов, и летя вверх практически не утратила убойной силы. «Икси, где у нас косой?» Стараясь не рычать, уточнил я. На данный момент миньон косой находится на обзорной площадке центрального здания. «Марк, нет, реально талант, чтоб его!» Буркнул я, скача по лестнице. «Это какая траектория у этой грешной косточки?» Хотя, возможно, лопасть вентилятора придала ускорение. Под эти мысли я выскочил на обзорную площадку над третьим этажом, откуда открывался вид на стройку других корпусов. И да, косой, перевалившись через поручни, наличествовал. Вот только, в общем, подбегать и сходу отвешивать пенделя я не стал, просто от косого. Ну скажем так, он просто заливал обзорную площадку ментальным шумом грусти и уныния. Прямо драматический персонаж имперского театра, а не косой. Нет, за ним, конечно, косяк, но у парня какое-то горе, что его не очень оправдывает. Но жестить с наказанием я точно не буду. Почему он забыл или даже забил на свой, прекрасно ему известный антиталант, буквально чувствуется. Так что, для начала, я решил разобраться с тем, что с косым вообще случилось. «Не вздумай уронить косточку, косой», — негромко произнес я. «Ой, ей, Марк, косяк», — печально повернулся он ко мне. «В общем, косяк», — признал я. «Но сначала, расскажи, что это ты тут делаешь?» «Обед у меня», — буркнул парень. «Абрикосы жру». «Уронил косточку, косяк, понимаю. Может и не одну. Говори, что делать», — почти равнодушно произнес он. «Рассказывать, что у тебя случилось. Ей, у меня все зашибись». «Врешь, вру», — вздохнул косой. «Марк, не хочу говорить. Давай я, вот за косяк, и расскажешь». Последовали печальные вздохи, а потом косой разговорился. Похоже, излить душу ему было нужно, да и у него, ну не сказать, что трагедия, но на данный момент парень ощущал, что жизнь закончена, а то и все пропало. Итак, наш косой, относительно недавно, оказался гормонально контужен особой противоположного пола, одной из бригадирш-собирателей гаражных, именно член банды. Причем, судя по его словам, образам и ощущениям, данная девица к знакам внимания миньона отнеслась, ну вроде бы, благосклонно. По крайней мере за ручку держалась и даже в косую щеку целовала. Ну, странности восприятия особи под названием женщины, это отдельная категория. Так вот, данная девица ухаживание косово поощряла, и вот наконец, действительно тяжело контуженный, в стадии влюбленность парень решил просить, ну не руки и сердца, но близко к тому. Насмотрелся голо, приобрел дорогое колечко, достал бутылку роскошного игристого вина, а вот дальше только искренне. Прекрасно ощущаемые переживания парня удержали меня от здорового гогота. Ну и стальная воля и организованный разум, само собой. Итак, косой решил встать перед своей избранницей на колено, вследствие всякого не слишком исторического кино. Ну, решил и решил. Вот только слегка споткнулся, даже не упал. И влюбленные слова сопровождались выскальзыванием бутылки с игристым из косых клешней. А в попытке удержать бутылку, он упустил и кольцо. А дальше вышло по-косому до предела. Бутылка отрикошетила о пол, ударилась о потолок, где разбилась к чертям, залив и косого, и его избранницу пеной. Что интересно, осколки никого не поцарапали, специально уточнил. Далее, коробочка с кольцом повторила пуст косточки, с которой началась для меня эта история. Но Vita Sanctum избранница косого не имела, и на момент расставания красовалась наливающимся фингалом. И парни надо мной смеются, похоронно протянул косой. И Даша на меня даже не посмотрит даже, совсем приуныл он. Посмотрит, борясь со смехом отметил я. И также обматерит, скажет, чтоб не подходил. Отставить ныть. Она, во-первых, взяла коробочку. Подняла, заглянула и взяла. Так, так, во-вторых, чтоб я тебя сегодня не видела. Так, косой, ей, а так и есть. Оживился парень. Спасибо, Марк. Значит не все еще совсем плохо. Только... «Ты хочешь, чтобы я тебе помог?» – констатировал я. «Ей, очень. Я отработаю. Я. Отработаешь, само собой», – задумался я всерьез. «Вообще можно постараться помочь, но тут без гарантий. Вообще со столь сильным и потенциально полезным даром косой вполне мог бы претендовать, лет 200 назад, на создание своего аристократического рода, чего я ему пока точно не скажу, не педагогично, но дисциплина сознания, практика, много что нужно, для управления даром, особенно проявившимся в первом поколении, и кто-то кроме меня сказал бы, что в случае с косым время упущено, но я так не скажу, есть несколько возможностей, которые смогут помочь ему либо контролировать свой дар, либо даже использовать его на пользу. И первое, косой, 4 недели ты ничего не уронишь, и тем более не кинешь. Контролируй каждый свой шаг, как только скосичишь, начинай по новой. Если продержишься 4 недели, приходи, займусь твоим даром. Ей, правда, да, сделаю. Спасибо, Марк, ни за что пока, хмыкнул я, не из злобности, именно из педагогизма. Одним из трех столпов контроля любого дара, требующего контроля, была постоянная бдительность, в первую очередь по отношению к себе самому, так что пусть привыкает, и надо. Так, за мыслями меня и застала на крыше Глория, косой уже давно ушел. Любуешься, огляделась она, не без этого, но ты тоже заслуживаешь внимания, высказал я вроде комплимент. Марк, закатила она глаза, демонстрируя, что комплимент у меня не слишком удался. Ладно, поехали, поехали, кивнул я. Добрались до Верхнего, да и до особняка Колоколовых. Бывших Колоколовых, род то прервался за полчаса до начала аукциона. Сам особняк был каменным, двухэтажным, старомодным и небольшим, а вот машины только начали подъезжать. Похоже, островным гостеприимством пренебрегли не только мы. И, кстати, тут были не только аристократы, что занятно. Правда, аристократы допускались к торгам беспрепятственно, а вот толстосумам без титула приходилось платить депозит за участие. Ну да и черт с ними. Прошли в просторный зал, с тронутой временем мебелью, где вышколенный, прямо эталонный островной дворецкий, с легким акцентом, открыл торги. Сначала торговалась всякая ерунда, вроде земли и особняка, каких-то пригородных владений, прочей фигни. Потом, драгоценности, к которым я стал приглядываться. «Марк, если мне, то лучше что-нибудь на килев», отметила Глория мое внимание. «Учту, но сейчас я присматриваюсь для себя. Драгоценности не замечала за тобой подобного», хмыкнула она. «Я тоже», хмыкнул я. «Выискивал я, как понятно, не драгоценности, но ничего интересного не обнаружилось, а аукцион перешел к продаже техники и оружия, в основном, прототипов, на которые я посматривал краем глаза. Схемы продаваемого строились на проекционном экране за ведущим. А это мне подойдет?» – оживлялась Глория перед почти каждым лотом. «Это подойдет для опытного самоубийцы. Это, не накелев, оценивал я. А вот это, 20. Поднял я номер. 20 тысяч от графа Мехова, за этот уникальный образец барабанного оружия. 20 тысяч. Дамы и господа, кто больше? 30. Раздалось небрежным тоном. 35. Поднял лопатку и я. 50. Прищурился на меня 30-летний тип, в военном мундире. 50 от маркиза Девяткина. Кто? 55, озвучил я. 100, буркнул этот Девяткин. А я на миг задумался. Барабанный гладкоствольный дробовик-револьвер. Очень интересно сделанный, с интересными материалами. Можно использовать и как дробовик, и как легкую пушку, и как гранатомет. Несколько сменных барабанов, и эффективное оружие. Глории не помешает. Лишним не будет, и сделан не только интересно в качестве задумки, но и красиво, но стоит он ну в общем, примерно 100, и давать больше, ну ладно, посмотрел я на Глорию, попробую, но если этот Девяткин закусит у дела, бодаться с ним точно не буду, выкидывать деньги за изящный узор, да я запомнил, повторю, а могу и лучше сделать, в конце концов, 150, решил я не тратить время, и выиграл, Девяткин то ли рассудил, как и я, то ли просто не собирался тратить больше определенной суммы, но лот ушел мне, это мне, на ухо уточнила Глория, да, надо немного доработать, но тебе, подарок, больше ничего интересного не было, хотя разброс цен поражал, некоторые совершенно бестолковые лоты уходили за 5, а то и 6 своих стоимостей, а некоторые, не дотягивали раза в 2, я бы даже взял кое-что, если бы сделать самому было бы еще более выгодно, так что смысл пропадал. Через полчаса аукционный зал стали покидать люди, а ведущий объявил, что идет продажа образцов исследований и хлам. Многие лоты никто не покупал, некоторые просто не стоили запрошенных денег. Лабораторное оборудование, узлы и детали, фигня, в общем. Что самое обидное, не было записей, на которые я нацелился. То ли Колокольцева уничтожили или спрятали результаты исследований, то ли островной наследник прибрал самое ценное к рукам. Так что, похоже, зря. На последнем я аж вздрогнул. Подавил реакцию практически полностью, но Глория удивленно на меня посмотрела. Дело в том, что лотом была информационная база Валоров. Мои базы содержали описание материальных носителей, и этот образец исследований, больше похожий на кусок гранита, испещренный прожилками металла, был как раз базой, древней, судя по элементам металлического узора, военной, одного из кланов Валоров, и само его присутствие на Земле. Впрочем, разберемся. А пока мне нужен этот лот, только не психовать, не проявлять заинтересованности. 5500, небрежно бросил я. Зачем тебе, дорогой? Довольно громко озвучила Глория, явно на интуиции подыграв. Занятная безделушка. Подойдет в тон моего кабинета, как пресс-папье, дорогая, также не понижая голос, ответил я. И сделали мы верно. Пики легкого интереса от окружающих спали, и немыслимое сокровище досталось мне, ну прямо скажем, за откровенные гроши. И тут я просто не смог справиться с нетерпением, покинув аукцион. «Глория, сядешь за руль?» – уточнил я. «Твоего джипа?» – приподняла она бровь. «Да, мне нужно кое-что проверить, прямо сейчас. Я, хорошо, домой?» «Нет, в гараж, в мастерскую», – отвлеченно ответил я, вглядываясь в октодейтер базы. Форма его была далека от правильной, похоже, она пролежала в земле или в скальной породе немалое время, и кристалл стал расти, скрывая металл с информацией, делая базу похожей на кусок руды. Но информация была в металле, и уже сейчас, вглядываясь, я понимал, что минимум половина ее сохранилась. Правда, нужно не торопиться и проверить, успокоил себя я. В мастерскую забежал буквально бегом, использовав все доступные методы проверок, не наносящие вреда сокровищу. Глория мне не мешала, но смотрела с вопросом. Впрочем, вскоре расположилась за моим терминалом и задремала, а мне нужно было сделать считывающий шлем. К счастью, в базах он также присутствовал, и не был слишком сложным. Правда, в мастерской я устроил буквально опустошение. Впрочем, потом поправлю. И раздался звонок. Да, раздраженно буркнул я. Марк, у меня неприятности. Немного, проблеяла трубка голосом рукожопа. Серьезная, не знаю, но я тут встретил девушку, очень несчастную и красивую, и стреляют, и в нее, и меня, и в миньонов. Охрана второго шанса, да, улететь вы не можете, повредили, понял, держитесь, скоро будет подмога. Отлично, начал что-то говорить рукожоп, но мне было не до того. Кирпич, набрал я номер. Да, Марк, хотел чего? Госпиталь второй шанс. На его крыше рукожоп и два миньона. На них напали местные, повредили квадрокоптер. Понял, соберу отряд. Марк, но там серьезное. Кирпич, уничтожьте их, если будут мешать забрать наших. Лады, хмыкнул он. Заходя, гасите всех. Второй шанс, прищурилась проснувшаяся Глория. Да, разберутся. А сейчас мне не надо мешать. Бурей пронесся по мастерской, заблокировал входы, развесил пугательные надписи, лег на верстак, положил базу в изголовье, одел шлем. Что бы ни случилось, меня не перемещать, очнусь сам, предупредил я Глорию, получил кивок и опустил лоб шлема на базу, и оказался в виртуале, точнее в его эфирном подобии, или душевном. В общем, слабое ощущение настоящего тела у меня было, но было потому, что я менталист, и очень слабое. А так, я в том же, в чем был одет, оказался на каменистом плоскогорье, под темно-синим небом, с красным и белым светилом. Двойная звезда, не земля, что и неудивительно.